связанным с предстоящим периодом жизни и деятельности, Оксана Николаевна Личко и Александр Алексеевич Стрельцов. Он оторвался, наконец, от бумажки, взглянул в зал, выдержал чуть затянувшуюся паузу и закончил нормальным разговорным голосом. Переженится между собой, то есть я-то женюсь, а Оксана Николаевна, наоборот, выйдет замуж. Сначала было растерянное молчание, потом легкий шум и, наконец, общий разговор разума, выкрики и аплодисменты. Трансляция шла прямая и физически ощущалась, что то же самое происходило синхронно перед миллионами экранов. Растерянная пауза, первые реплики, общий разговор разом. Правда ведь имеют право. Просто как люди, оба в разводе. Наконец, сквозь невообразимый гомон прорвался первый внятный вопрос. А как на это посмотрит Верховная Рада? Но сразу и опережающий ответ из зала. Рада должна радоваться, Личко подхватила с улыбкой. Я тоже думаю, что Рада должна порадоваться за меня. Я свободна выходить замуж за того, за кого хочу. А Конституция, на которой вы клялись? А что Конституция? Чем я нарушу Конституцию? Наша Конституция гарантирует личные свободы всем украинкам и украинцам, и в отношении президента не сделано никакого исключения. Так можно в следующий раз из американца выйти? Или в гарем к королю Сауду? Я надеюсь, она продолжала улыбаться так же мило, что следующего раза со мной не произойдет. Я тоже надеюсь, подал голос Стрельцов. Не собираетесь ли вы после свадьбы в отставку? Ни в коем случае. Вопросами атаковали только ее. Его положение после свадьбы казалось совершенно очевидным. Не предаете ли вы таким образом суверенитет Украины? Ни в коем случае. Суверенитет Украины — это прежде всего свобода каждого гражданина Украины и каждой гражданки. Если я свободна как человек и как президент, я тем самым утверждаю свободу всех граждан. Вы не боитесь, что с такой трактовкой суверенитета не согласятся многие украинцы? Некоторые. Те, которые не уважают свободу личности, для которых народ — стадо, а они воображают себя пастухами. Оксана разгорячилась. Ну как же вы реально устроите свою семейную жизнь? Где будете жить? Как сможете работать? Ведь супружеские обязанности прибавятся, а государственные остаются. В какой столице намерены пребывать? Наконец-то и у Стрельцова появилась возможность вмешаться. А то набросились на бедную Оксану. Пребывать придется в обеих столицах попеременно. При современных средствах связи можно руководить из любой точки земного шара. Но любые заговорщики любят, чтобы президент отсутствовал в своей столице. Вы словно нарочно искушаете их. Я не боюсь никаких заговорщиков. У них нет опоры, и потому нет шансов. Сейчас встречаются только интриганы, которых по ошибке назовут заговорщиками. Кстати, сегодня я обнаружил гнездо таких интриганов, которые подвели интригу под самую самобытность русских и украинцев обоюдно. Они покусились на нашу общую кириллицу, или, может быть, правильнее говорить, наконец, Кирилла Мефодицу, чтобы не ущемлять равноапостольного Мефодия, а то равноапостольный, но не равноправный. Не с этим ли связано ваше сенсационное исчезновение на 2 часа? Да. Я решил вмешаться в это дело лично, ввиду его особой значимости, основное право человека — правописание. И это право находилось под серьезной угрозой. Приняты быстрые и решительные меры. Кто-то ему докладывал эту фразу «право человека — правописание». Феоктист.